Гуру, окружающие вас люди, сами того часто не подозревая, являются орудиями для темных злоделателей, чтобы воздействовать на вас. Нередко используются даже друзья. Какую же зоркость и настороженность надо явить, чтобы всегда суметь распознать подбрасываемое темными зло? Часто их цель – довести повторными и непрекращающимися попытками до отчаяния. И когда эта цель достигнута, в их лагере – торжество. Но если все их старания приводят только к тому, что приближают к владыке и усиливают непреклонное желание держаться за него еще крепче и стать еще ближе, то окончательная победа над темными очень близка. Досаждение бесами – испытание, через которое должен пройти каждый, приближающийся к свету.